Глава 16. Красные топоры. Рамона. Воздух стал вязким, как кисель. Не вздохнуть, не выдохнуть. Коленки задрожали, и вся я превратилась в испуганного зайца. Только те быстро бегают, а я не могла даже пошевелиться. Ужас сковал по рукам и ногам, воображение начало рисовать кошмарные сцены. В голове помутилось от ужаса, и если бы голос не отказал, я бы закричала. Человек, густо заросший темной щетиной, с брызгами крови на одежде, в упор глядел на меня. Это один из красных топоров. В том, что это именно он, я почти не сомневалась. С детьми равнин у нас договор, согласно которому они могут ходить лишь определенными тропами, а для караванщиков, водящих через горы обозы, были специальные пути, по которым их сопровождали искатели. Конечно, добрые люди не забредали в это глухое место и, конечно, не бегали с топорами наголо и в одежде, перепачканной кровью. Удивление на грубом лице быстро сменилось каким-то темным, злым выражением. Брови сдвинулись на переносице, и я с ужасом увидела, как он удобней перехватил топорище. «Надо уходить скорее, ты что?» Из-за его плеча вынырнул второй, и, увидев меня, едва не споткнулся. Он был приземистей и хромал на левую ногу. Но я себе не лгала. Этот тоже опасен. «А ну, стой!» Первый ринулся в мою сторону, когда я, наконец, сбросила оцепенение и заметалась по пятачку перед тропой. «Мне надо коснуться скалы, надо создать врата и скрыться. Но это время, время которого у меня нет». «Стой, говорю!» — рыкнул мужчина в несколько прыжков, сокращая расстояние между нами. Не раздумывая, я подхватила с земли камень и приказала ему раскалиться. «Уж на это магии у меня хватит. Надо защищаться. И если мне сегодня суждено умереть, я продам свою жизнь подороже». В следующее мгновение разбойник схватил меня поперек талии и притиснул спиной к груди. Я видела его толстые окровавленные пальцы так близко, что могла различить каждый волосок. Пятерня оставила бурый след на ткани платья. «Далеко собралась, крошка!» Прошипел он в ухо, обдавая влажным дыханием. А сзади уже подступал второй. И тогда я дернулась, вложив в рывок все силы, извернулась змеей и впечатала камень прямо в нависшее надо мной лицо. Разбойник дернулся, взвыл дико и ослабил хватку. В нос тут же ударила вонь от паленого мяса, и я, не теряя времени, бросилась к скале. «Хоть бы успеть, хоть бы!» И поняла, что не успею, потому что хромой уже нагонял меня. Он оказался на удивление прытким. Я чувствовала его шаги кожей. Сейчас схватит, повалит на землю и... В его руках топор. Он сразу убьет меня или для начала помучает. Когда я ощутила дыхание смерти за спиной и то, как сталь почти вонзилась между лопаток, все закончилось. Задушенный вскрик, звук падающего тела, я рывком обернулась. Сердце билось где-то в горле. Перед глазами поплыло, и я едва не рухнула сама. Кровь заливала серые камни, алела веером на траве. Хромой корчился, держась руками за шею. Дурнота накатила внезапно, и меня бы наверняка вывернуло, съешь я сегодня хоть крошку. Никогда прежде я не видела, как страшно и жутко может умирать человек. «Рамона!» До боли знакомый голос окликнул меня перед тем, как поляну огласил скрежет стали. Я подобралась и отскочила в сторону, иначе меня бы просто-напросто смели. Разбойник бросился на него, как дикий зверь. В листрийских книгах, втайне добытых мамой, битву сравнивали с танцем. Но это был не танец. Это была свалка с хрипами и криками, дикая пляска железа и смерти. Одежды пропитались кровью и потом, и красный топор, подстегиваемый страхом гибели, уже ничего не страшился. Он был поистине огромным, шире Ренейра и выше на полголовы. Но Рен двигался быстрее, четче, с грацией прирожденного воина. И... Матерь Гор, да он же ранен! Холодная игла страха прошила меня насквозь. «Беги!» Рен успел повернуться ко мне на один короткий миг, а после его снова поглотила схватка. «Бежать?» «Нет. Они кружили по поляне, как две хищные птицы, а я заламывала пальцы, борясь с тошнотой и оцепенением. Хотелось закрыть глаза и не видеть, проснуться лишь тогда, когда все это закончится. Но я не могла отвести глаз от моего листрийца. Он все медленней уклонялся от ударов страшного топора, а разбойник, хрипя и рыча, как медведь, пытался потеснить его к скале. И в тот миг, когда я уже была готова сделать что угодно, броситься на врага, вцепиться ему в глаза, в волосы, Рен нырнул ему под руку. Росчерк стали, как алый рисунок по холсту, и пальцы разбойника разжались. Топор с глухим звуком упал на камни, и противник, пытаясь зажать страшную рану под мышкой, рухнул следом. Я успела зажмуриться, но слышала. Очень хорошо слышала звук, будто прямо у меня над ухом разрубили кочан капусты. Мир куда-то поплыл, и я села на колени, прижала ладони ко рту, борясь со спазмами. В нос ударил запах крови, и я услышала торопливые шаги. Все закончилось. «Дурная, что ты здесь делаешь?» «Рен!» — прохрипела я, потому что голос не желал повиноваться. Он выглядел разъяренным и таким страшным, в заляпанной кровью рубахе с горящими от ярости глазами. Ноздри раздувались от тяжелого дыхания. Пальцы сжимали рукоять клинка так, что проступили вены на запястьях. «Матерь Гор, сколько здесь крови! И как сильно кружится голова! Рен, почему ты меня не послушалась?» Он ощупывал меня взглядом и никак не мог успокоиться. Огонь битвы все еще гулял в его крови. Не так я представляла нашу следующую встречу. Не так. Ренейр протянул руку, чтобы помочь подняться, и я с готовностью качнулась к нему. Не только всем телом, но и всей душой, всем своим существом, чтобы зацепиться за него, как за опору, слиться с ним, оплести, как дикий плющ, унять дрожь и смертельный холод. Мне нужно это прикосновение, нужно его тепло и эта опасная сила, потому что я знала, он не обратит ее против меня. Комок застыл в горле, а к глазам подступили непрошенные слезы. Еще немного и разревусь. Мы не успели коснуться друг друга. Чутье проснулось вовремя. Камни шепнули «Чужой!» «Рен, сзади!» Взвизгнула не своим голосом и не успела понять, как это случилось. Одним неуловимым, поистине звериным движением Ренейр обернулся, вскидывая клинок. Каких нечеловеческих усилий ему это стоило! Весь рукав его стал бурым, а рука потяжелела. Звон, скрежет, и листрийца вовлекли в новую схватку. Противник — проклятый красный топор. И откуда только он появился? Извергло ущелье забытых, не иначе. Если убитый казался мне огромным, то этот... На горло будто удавку накинули. Я до боли стиснула пальцы. Этот казался еще крупней и злее. Лицо до самых глаз скрывала маска, а в них горел яростный огонь. На груди его качался крупный амулет с незнакомым мне камнем, в котором клубилась чужая магия. Это не работа искателей, точно. И что у него за сила, я не знаю. «Милостивая матерь, да почему же я настолько бесполезна?» Взгляд заметался в поисках палки, да чего угодно. И вдруг рядом с убитым разбойником лежал скользкий от крови топор. Мне хватило нескольких мгновений. Подстегиваемая страхом за Рена, я кинулась к оружию, стараясь не смотреть на развороченную голову, но едва смогла поднять его обеими руками. вцепилась в рукоятку так крепко, будто это могло как-то помочь. А они бились так страшно, что сомнений не оставалось. Кто-то обязательно умрет. Живыми из таких битв не выходят. Я вскинула топор, перехватывая его поудобней. Какой из меня воин? Смех, да и только. Этот разбойник уделает меня одной рукой, толкнет так, что дух вышибет, и поминай, как звали. Но, Рен, разве я могла его бросить? Создать врата и исчезнуть, оставив его один на один с опасностью? Пусть даже так неуклюже, так наивно, я попытаюсь ему помочь. Крадучись мелкими шажками, я приближалась к ним, а поджилки тряслись. Что я могу противопоставить врагу? Я ведь даже дрова не рубила, не раскалывала породу кайлом, и нет у меня сил, как у взрослого мужчины, а моя магия призвана лишь исцелять и чаровать амулеты. Говорят, жрицы древности могли одной силой мысли расколоть землю, вырастить каменные столбы выше облаков, заставить извергаться вулканы. Но однажды Матерь Гор решила, такие силы несут лишь вред и искушение, и не следует их вкладывать в тела простых людей, потому что даже ее благие дочери оказались недостойны такого могущества. За спинами врагов маячила пропасть. Голодный зев ущелья забытых терпеливо ждал подношения, и то один, то второй оказывались в опасной близости от него. Сердце колотилось в ладонях, которыми я стискивала рукоять топора. Запах чужой крови забивал ноздри, пот катился градом по спине. Шаг, еще шаг. Они двигаются слишком быстро, кидаются друг на друга и разлетаются, как столкнувшиеся камни. «Давай же, Рен, пожалуйста!» От страха я позабыла все слова, все молитвы богини. Прошло совсем немного времени, но для меня оно растянулось в бесконечность. Медлить больше нельзя. И пусть Рен потом меня хоть проклянет, я должна это сделать. Отпустив на волю всю свою смелость, все отчаяние, я бросилась вперед. Топор вдруг стал почти невесомым. Я сумела занести его над головой, а в следующий миг раздался глухой скрежет. Я влетела в каменную стену. Преграда выросла у меня перед лицом так быстро, что я не успела отреагировать. Оружие выпало из рук, и я в неверии зашарила по холодной плите. Что это? Как? Как такое возможно? Стена отделяла меня от дерущихся, и в длину была не меньше, чем три размаха рук. Я все еще слышала звуки битвы, слышала надсадные хрипы, они ввинчивались в голову, как раскаленные сверла. Ноги сами понесли меня вперед за границы стены. И когда я вынырнула на открытую площадку, то не смогла сдержать вскрика.